Алмазная спичка. Впервые напечатана в 1945 году газеты «Уральский рабочий» 18 февраля 1945 года и «Вечерняя Москва» 3 марта 1945 года. Журнал «Пограничник» номер 22 1945 год. Здесь, как и во всем цикле сказов о сталеварах и литейщиках, писатель ставил себе задачей воссоздать историю Урала как историю труда, историю знаменитых мастеров. Он неоднократно подчеркивал и в своей переписке, и в устных высказываниях, в выступлениях перед аудиторией необходимость обратить внимание на такие области прошлого, которые оставались вне поля зрения буржуазной исторической науки. Так, например, говоря о де Генине, практике историки уральского горно-промышленного дела в XVIII веке, Бажов замечает: «По его словам, выходит так, что без немцев мы бы на Урале и заводов не построили». В Раке, как дошел он в своей истории заводского устройства, хотя бы до плотинного дела, так и пошли русские наименования: вишняк, вишнянный прорез, ряжи, водные лари, понурый мост. Ни одного слова немецкого. О первых строителях таких плотин, об истоках их знания и опыта, об их ближайших сотрудниках, хотелось бы знать гораздо больше, чем мы знаем сейчас. Историкам надо направить свои усилия в сторону изучения творческой деятельности тех простых людей-уральцев, которые мало или вовсе не показаны в материалах генералов-строителей. Боголюбов, наш Бажов, альманах «Южный Урал», номер 5, 1951 год, страница 54. Дело с пустяков началось, с пороховой спички. Она ведь не ахти как давно придумана. С малым сотни лет наберется ли? Поначалу, как пороховушка в ход пошла, много над ней мудрили, которые вовсе зря. Кто, скажем, придумал точеную соломку делать, кто опять стал смазывать спички таким составом, чтобы они горели разными огоньками, малиновым, зеленым, еще каким. С укупоркой тоже немало чудили. Примененько сказать, на большой моде пороховая спичка была. Одного нашего заводского мастера эта спичечная мода и задела. А он сталь варил, Власычем звали. По своему делу первостатейный. Этот Власыч придумал сварить такую сталь, чтобы сразу труд брала, если той сталью рядом по кремню черкнуть. Сварил сталь крепче не бывало и наделал из нее спичечек по полной форме. Понятно, искра не от всякой руки труд поджигала. Тут поди-ка и кремешок надо хорошо подобрать, и труд в исправности содержать. А главное, большую твердость и сноровку в руке иметь. У самого Власыча спичка, сказывает, ловко действовала, а другим редко давалась. Зато во всяких руках эта спичка не хуже алмаза стекло резала. Власычеву спичку и подхватили по заводу, прозвали ее алмазной. Токари заводские выточили Власычу под спички форменную коробушечку и постали надпись вывели «Алмазные спички». Власыч эту штуку на заводе делал. Сторожился, конечно, чтобы на глаза начальству не попасть. А раз оплошал, в самый неурочный час принесло одного немца. Обермастером назывался, а в деле мало смыслил. Об одном заботился, чтобы все по уставу велось. Хоть того лучше придумай, ни за что не допустит, если раньше того не было. Звали этого немца Устав Уставыч, а по фамилии Шпиль.

и с Нарочным отправить в сам Петербург. И Власычева коробушечка со спичками туда же и пошла. Шпиль от управителя именинником пошел. Чуть не приплясывает. Вечером у себя дома пирушку придумал сделать. Все заводские немцы сбежались. Завидуют, конечно. Девятся, как такому дураку удалась этакая штука. А все-таки поздравляют. Знают, видишь, что всем им от этого большая выгода. На другой день Шпиль, как ни в чем не бывало, пришел в завод и говорит Власычу. «Вчера глядель твой игральки. Ощень забавней штук, ощень забавней. Свари такой шталь, полный тигель. Я разрешай. Савтра». А Власычу все ведомо. Копиист, который бумагу перебелял, себе копейку снял и кому надо показал. И Власычу о том сказали. Только он виду не подает, и говорит немцу. То и горе, Устав Уставыч, не могу добиться такой стали. У немца, конечно, дальше хитрости не хватило. Всполошился, ногами затопал, закричал. Как ты смель, шутка, нашальник кафарить. Какие, отвечают шутки, рад бы всей душой, да не могу. Спички-то поди, из той стали деланы, кою, помнишь, сам пособлял мне варить. Еще из бумажки что-то подсыпал, как главное начальство из Санкт-Петербурга наезжало. И верно был такой случай. Приезжало начальство, и Шпиль в ту пору сильно суетился при варке стали, а Власычу в тигель подсыпал что-то из бумажки, будто он тайность какую знает. Мастера смеялись потом. Понимает пес, кому подсыпать, знает, что у Власыча оплошки не случится. Теперь Власыч этим случаем и закрылся. Шпиль, как он и в немцах дураком считался, поверил тому разговору. Обрадовался сперва, потом образумился маленько. Как быть? Помнит, точно подсыпал какой-то аптечный порошок. Так, для видимости. А он, оказывается, вон какую силу имеет. Только как этот порошок узнать? Сейчас же побежал домой, собрал все порошки, какие в доме нашлись, и давай их разглядывать. Мерекал, на том решил. Буду пробовать по порядку. Так и сделал. Заставил Власыча варить, а сам тут же толкашится, и каждый раз какой-нибудь порошок в варку подсыпает. Ну, скажем, от колотья в грудях, от рвоты, либо удушья, от почечуя там, от кашлю. Да мало ли всякого снадобья. Власыч свое ведет. Одно сварит покрепче, другое нисколько на сталь не походит, да и судит. Диво! Порошочки будто одинаковые были, а в варке такая различка. Мудреный ты человек, Устав Уставыч. Такими разговорами сбил Шпиля с последнего умишка. Окончательно тот уверился в силе аптечных порошков. Думает, найду все-таки. Тем временем из Петербурга новая бумага пришла. Управителю одобрение, Шпилю награждение, а заводу заказ сварить столько-то пудов стали и всю ее пустить в передел для самого наследника. Сделать саблю, кинжал, столовый прибор, линейки да треугольники. Одним словом, разные. И все с рисовкой да с позолотой. И велено всякую поделку опробовать, чтобы она стекло резала. Управитель обрадовался, собрал всех перед господским домом и вычитал бумагу. Пусть, дескать, русские знают, как привозной мастер отличился. Немцы, ясное дело, радуются да похваляются. А русские посмеиваются, потому знают, как Шпиль свою дурость с порошками показывает. Сталь по тем временам малым весом варилась. Заказ да еще с переделом большим считался. Поторапливаться приходилось, передельщики и заговорили. «Подавай сталь поскорее». Шпиль, понятно, в поту бьется.